Униформа 21 века. Дебют Валентина Юдашкина в роли костюмера российской армии прошла не совсем удачно. Но это не значит, что в 21 веке нашим солдатам придется вернуться к кирзовым сапогам, портянкам и извечной хэбэшке. Как показали специсследования, боеспособность солдата во многом зависит и от того, во что и как он одет. Американская армия привлекла ведущие технические таланты страны к созданию суперсовременного обмундирования для своих солдат. Об этом недавно официально объявил представитель Массачусетского технологического института Нед Томас. На осуществление данного проекта с институтом заключен 5-летний контракт общей стоимостью $50 миллионов, сообщил он. За такие деньги специалисты из лаборатории Томаса обещают сотворить немало чудес. Особая ставка делается на так называемые нанотехнологии, управляющие процессами на молекулярном уровне. В частности, идеальную маскировку обеспечат новейшие светоотражающие материалы. В проекте значится даже чудо-ботинки, придающие при прыжке солдату такой импульс, что ему под силу будет преодолеть 7-метровую стену. Солдат должен быть готов к отражению химической, бактериологической и ядерной атак. Кроме того, его следует защитить и от более традиционных неприятностей, вроде пуль и шрапнели. Он обязан быть незаметным не только в обычном свете, но в инфракрасном и радиоволновом диапазоне, чтобы спрятаться от радаров и приборов ночного видения. Солдату должно быть прохладно в самом жарком бою и тепло на холодной ночевке. Желательно, чтобы одежда была удобной, прочной и хорошо стираться. Как бы справились с таким набором требований гражданские модельеры? Эксперты английского военного дома моделей в Эссексе полагают, что лучше всего для подобных целей использовать структуру луковицы. 100 одежек, причем каждый слой выполняет сразу несколько задач. На нижнее белье возлагаются функции сохранения тепла и хорошего поглощения влаги, как не вспомнить о пресловутых памперсах. А самый верхний слой куртки или масхалата покрывают углеродом, который способен поглощать вещества, образуемые химическим, ядерным или бактериологическим оружием. Комбинируя различные слои одежды, солдаты смогут сражаться и во влажной жаре джунглей, и в сухом холоде Антарктики. Еще один способ создания волшебной ткани, которая не пропускает влагу и держит тепло, придумали специалисты Южноафриканской республики. Необычные свойства новому материалу обеспечивает покрытие со свойствами мембраны, которая не дает влаге проникать внутрь, но позволяет человеческому поту выходить наружу под воздействием температуры тела человека, испаряясь через миллиарды микроскопических дырочек. Впредь американские солдаты станут облачаться в особое белье, плотно облегающее тело, сообщает иностранная пресса. Эта часть одежды способна будет спасти многие жизни. В его ткань, укрепленную стекловолокном, внедрены крохотные с булавочную головку микрофоны. Как только вражеский снайпер подстрелит солдата, микрофоны сразу это зафиксируют. По шуму, произведенному пулей, можно понять, какую кость она задела. Задела ли вообще кость? Электроника отметит также, есть ли внутренние кровотечения, ведь в таком случае пострадавшая часть тела опухает, а значит, сильнее давит на ткань одежды. Все эти данные поступают в процессор. Тот радирует врачу, сообщая, где лежит раненый и что у него повреждено. Таким образом, врач, еще не видя пациента, располагает точным диагнозом и решает, какие меры надо принять, чтобы спасти ему жизнь. Тем временем первую помощь солдату оказывает его же собственное целительное белье. В ткань загодя введены кое-какие крохотные обладки. Когда пуля пробивает тело солдата, она, естественно, разрывает и его одежду. Из этих лопнувших обладок начинают сочиться болеутоляющие и антисептические средства. Это белье сумеет даже перевязать раненого. Допустим, нога солдата кровоточит, кровь хлещет, нога теряет в весе, становится тоньше. Белье чуть-чуть обвисает, этого достаточно, чтобы раздался сигнал. Раненому грозит большая потеря крови. Компьютер активизирует надувную подушку, вшитую в униформу, раздувшись, словно жгут, она перетягивает поврежденную часть тела. Последний писк австралийской военной моды — жилет, отводящий тепло от тела. Личная система охлаждения ЛСО представляет собой жилет, внутри которого проложены трубки таким образом, чтобы был обеспечен максимальный контакт с поверхностью тела. По трубкам течет спецжидкость, состав которой держится в секрете. Однако она работает по тому же принципу, что и жидкость, используемая в холодильнике. Кроме того, в жилете есть испаритель, превращающий жидкость в пар, после чего лишняя тепловая энергия уходит в атмосферу. Жидкость конденсируется и снова входит в трубки. Маленький насос и фен помогают циркуляции жидкости и ее испарению. Батарейки и запас жидкости необходимы для того, чтобы охладитель работал. Жилет надевается под форму или химзащитный костюм. Современным военнослужащим такой жилет важен. Им приходится выполнять задачи в пустынных или тропических условиях. Скажем, в Ираке и Афганистане летом жара и в 50 градусов не редкость. А в условиях тропического климата невозможно выдержать более 30 минут в изолированном защитном костюме, сделанном из резины и пластмассы. Мощные кондиционеры в автомобилях несколько облегчают ситуацию, но пехота не может весь день проводить в машинах. В то же время личная система охлаждения позволяет им чувствовать относительную прохладу во время выполнения своих функций. В течение следующих 3-4 лет жилет будет совершенствоваться. Полагают, например, что он вскоре будет снабжен приспособлением для переработки выделяемого солдатом пота в воду, пригодную для питья, и заправки системы охлаждения. «Воин 2025 года будет менять окраску, как знаменитая своим искусством маскировки ящерица», полагают военные эксперты США. «Доведется ему залечь там, где волнуется желтеющая нива, пожелтеет и он. Если на его пути встретится кустарник, его одежда позеленеет, растворяя его среди мелкой листвы. Ну, а подойдя к стене кирпичного дома, он станет буро-красноватым. Все дело в особой одежде. Она оплетена тонкими полыми волокнами. В них пульсирует свет, порождая любую возможную расцветку. Солдат носит с собой миниатюрный компьютер. Его сканер моментально считывает цвет, на фоне которого оказался боец, а процессор тут же подкрашивает молодого героя, делая его неразличимым для врагов. Еще проще добиться эффекта, используя полимеры с добавками, отводящими электрический заряд. Энергии солнечных лучей достаточно, чтобы изменить ориентацию молекул примеси, а значит и их спектр поглощения, то есть цвет материала, скажем, с зеленого на голубой. В армии США уже проводятся эксперименты с камуфляжными костюмами из таких тканей. Камуфляжную форму можно заодно превратить в своего рода противогаз, облегающий все тело. Для этого надо заполнить полые волокна углеродом, который будет всасывать вредные химические или биологические вещества. Создан также материал, который за доли секунды меняет свой цвет с защитного на белый, наилучшим образом отражая импульсное излучение. Весь фокус в специальной термочувствительной краске, структура которой включает в себя несколько бензольных колец, и цвет ее зависит от двойных связей в кольцах. При резком повышении температуры эти двойные связи разрушаются, и молекулы теряют свой цвет. Правда, пока непонятно, удастся ли подобными свойствами наделить также коричневый и черный красители, тоже используемые в камуфляжной форме. Тем не менее, работы развернуты широким фронтом.